Глава 23. Там, где тебе не рады. Сквозь сон чувствовалась обволакивающая сознание пелена. Темная, тяжелая, способная растворить и поглотить без остатка. Все плывет, причудливо искажаясь, тащит за собой в пустоту. Не понимаешь, существуешь ты вообще или уже нет. Немедленное пробуждение — единственный шанс. Я с усилием разлепила веки, но ожидаемого утреннего света не увидела. Комнаты общежития тоже. Сплошь тьма. Она звоном плескалась в ушах, укачивала на мягких волнах беспамятства, все теснее сжимая объятия. По венам растекался смертельный холод. Наполняла такой чужеродной и такой знакомой энергией. Той, что в итоге всегда забирает то, что ей принадлежит. Вдох. Тщетное усилие вырваться. Выдох. Ощущение безысходности и, вместе с тем, правильности, долгожданного покоя. Предначертанная необходимость, тебе не подвластная. Слияние с темным началом, началом без конца. Сопротивление таяло, хоть разум и продолжал на нем настаивать. Эхо потустороннего шепота, пугающее до дрожи умиротворение. Оно и спасло. Удалось вздрогнуть и сбросить невидимые оковы. «Ты чего не встаешь? Мэй тыкала меня в плечо, судя по усердию, не в первый раз. «На первую лекцию опоздаешь!» Онемевшие губы не слушались, кокон одеяло душил. Я выпуталась из него, вдохнула полной грудью. «Кошмар приснился!» Поинтересовалась она с участливым беспокойством. «Ну не переживай, не волнуйся, все прошло!» Прошло. Эх, если бы это был кошмар. Зов бездны, сильный, настолько, что ясно. Следующий станет последним. Все в порядке. Я села в кровати, протерла глаза. Бррр, спасибо, что разбудила. Звуки пищащего рядом на тумбочке будильника усилились. Мэй легонько по нему стукнула, заставив затихнуть. Надетая на ней форма и наведенный марафет подсказывали, что она собиралась уходить. Однако ради меня решила задержаться, присела на край кровати и строго спросила. «Ты же помнишь? Не забыла про мое условие, да?» Помощь. Переполняемая жаждой приключений соседка хотела помочь мне с моей университетской деятельностью под прикрытием. Нельзя отвергать подвернувшиеся ресурсы, особенно когда их так упорно предлагают. «Есть кое-что», — призналась я. «Правда, не уверена, что ты согласишься в этом участвовать». «Не предложишь — не выяснишь?» «Справедливо. Даже если откажется, ничего не потеряю». Накануне я голову сломала над тем, как побольше раскопать о тайном сообществе. Вступить в него — задача нетривиальная, к тому же затратная по времени, коего в запасе не имеется. Теперь уж точно. Логова у них нет, встречаются они не каждый день, поди вычисли заранее их коллективную сходку. Постоянно тереться рядом с кем-то из трех известных участников и караулить — опасно, могу себя выдать. Вынудить бы сообщество экстренно собраться. А для этого нужен... «Веский повод. Как у тебя со сплетнями?» — поинтересовалась я. «По части студенческой жизни». «О, я в них специалист!» У Мэй загорелись глаза. «И по студенческой жизни, и по светской, и не только. Держу руку на пульсе событий». «Ух ты! Да мне везет. «Не думала». «Конечно, не общалась особо со мной, избегала. 2-3 слова и текать», — сказала она с хмурым укором, но быстро подобрела, очевидно вспомнив, что моя нелюдимость была обусловлена конспирацией. «Так какие слухи тебе надо узнать?» «Не узнать. Распустить. Слышала, что вчера у ректора была чита Иствер. Беспокоится, что Лаю числят из-за долгого отсутствия. Мне бы, наоборот, разнести в массы, что они посещали Междумирье по поводу скорейшего возвращения дочери в университет, и что она этого не хочет, но родители настаивают». «Легко. В два счета устрою еще до обеда», — азартно прикинула Мэй. — А зачем? — Затем, что это взбаламутит тайное сообщество. Тот винарец и виски боялись, что Лая в курсе их темных дел и могла кому-то проболтаться. Слова Дамиана обоих не обнадежили. Уверена, другие участники тоже будут обеспокоены. Ведь на кону собственные задницы и свобода. Им понадобится обсудить ситуацию, как быть и вести себя с Лаей. Может, захотят устранить ее для перестраховки. Окончательно. «Было бы действеннее пустить сплетню о том, что она боится возвращаться в университет или просит у легионеров охрану. Но Киллиан не оценит. Он-то скрывает от общественности правду о пропаже Лаи и запретных чарах, которым она подверглась. Официально объявлено несчастный случай. За самодеятельность с частичным срывом покровов получу вместо книги посыл в далекие края. За ним не заржавеет, не постесняться в выражениях. А мне гораздо больше понравилось слушать, какая я умница. «Мне нужен этот слух», — объяснила я Мэй, «чтобы понаблюдать за реакциями». «Ой-ой-ой!» Она подпрыгнула и вскочила с кровати. «В Междумирье все-таки завелся маньяк? Ты тут под видом студентки его выжидала, сейчас ищешь, расследуешь?» Чудная версия. В принципе, не так уж далеко от истины. Кто-то напал на девушку, применив темную ментальную магию и едва не угробив. «Есть в Междумирье нехорошие люди, перешагнувшие черту», — поделилась я обтекаемо. «Вывести их на чистую воду — моя задача». «Что по подозреваемым?» — деловито осведомилась Мэй. «Мне бы понять, куда в первую очередь сплетни запускать, а то на весь университет пока расползется. «Это должны быть талантливые студенты». Не повредит дать наводку на потенциальных участников тайного сообщества. «Скорее всего, старшекурсники». «Твой куратор Норвуд!» — случилось у нее излияние верной догадки. «Самый выдающийся студент на потоке, редкостный негодяй, Лая частенько привлекала его внимание. И на той последней злополучной вечеринке он был с ней». Я и не сомневалась, что был, с его-то любовью к вечеринкам. «Обвинять кого-либо конкретно рано», — остудила я пыл юной детективщицы. «Будь осторожна. Необходимо провернуть все как можно непринужденнее, не вызвав у подозреваемых подозрений». «Сделаю в лучшем виде, никто не подкопается», — пообещала Мэй и, бросив взгляд на стрелки моего будильника, спохватилась. «Ох, время, на учебу опаздываю. Пойду, и ты давай спеши, торопись, беги». Она пулей вылетела за дверь, я метнулась в ванную привести себя в порядок, переоделась в студенческую форму и порталом переместилась в университет. Прогуливать смысла не имело, все равно заняться нечем, кроме как ждать второй половины дня. До того тайное сообщество и не соберется. У них тоже лекции по расписанию. Я внимательно изучила его в перерыве между зельеварением и теорией природной магии. Оно висело в холле у всех на виду. Мэй ничуть не приукрасила про два счета и сроки. Уже на обеде в столовой ко мне подсела Лиза и доверительно изложила свежие новости о возвращении Лаи, которая категорически против, но родители заставляют и договорились с ректором. Она хоть завтра может прибыть, здоровье позволяет, поэтому нежелание появляться в университете наверняка обусловлено чувством ужасного стыда. Отлично. Сплетня расползлась и обросла подробностями, за которые Киллиан меня не прибьет. А тайные сообщники отреагируют срочным собранием. Надеюсь, что так. С последней лекции я улизнула, едва преподаватель ее закончил. Поставила рекорд по скоростному забегу к лифту и, спустившись без способной упасть на хвост массовки, засела караулить на скамейке в сквере у крыльца. Вскоре из дверей главного корпуса вышли Дамиан и Виски. Он злой и хмурый, она перепуганно бледная. Хороший знак, пахнет проглоченной наживкой. Храня мрачное молчание, оба направились куда-то по мощенной дорожке. Выждав немного, я увязалась за ними на безопасной дистанции, смешиваясь с толпой и быстрым шагом преодолевая расстояние, лишенные маскировочных кустов. В парке же они вместе с деревьями стали моими лучшими друзьями. Все-таки зеленая студенческая форма — это удобно. В глаза не бросаешься. Преследуемые объекты забурились в чащу и свернули с протоптанной тропинки. Проследовать за ними не составило труда. Местность знаю прекрасно, а спровоцированный передвижением шорох не отличишь от естественного. «Не нравится мне тут», — подала голос Виски. «Очень нервный голос. Может, проще было у тебя в апартаментах?» «Еще чего», — сделанной непринужденностью отозвался Дамиан. «Нам с тобой вместе-то идти не стоило. Или вообще не делать то, что мы делали. Просто доделывать надо, а не сопли жевать». «Всерьёз считаешь, что затянули?» — хватило ей смелости перечить. «Признай, что ритуал нам не по зубам». «Это ты свои вдруг куда-то спрятала». В его тоне сквозил упрек. «Расслабься, никакой проблемы нет. А великие цели оправдывают незаконные средства». Не проронив больше ни слова, они вышли к уединенной крытой беседке, плотно окруженной растительностью. Помню такую. В ней устраивали чемпионаты по шахматам и прочим интеллектуальным играм, но порой жаждущие экстрима парочки использовали ее не по назначению. Дамиан с Виски исчезли за дверью, где уже отсвечивали чьи-то немногочисленные ауры. Изнутри щелкнул замок, весьма простенький. Я подобралась к закрытым ставнями окнам, замерла у стены. Сколько ни прислушивайся, та же разбавленная шелестом листвы тишина. Все признаки наложенного полога. Не беда, но взламывать его и подслушивать недейственно. Опять будут мои слова против их. Нужно что-то повесомее. Стряхнув с юбки налипшие листья, я сплела пальцы в отворяющем замки воздушном пасе и шагнула к двери. Распахнула ее и ворвалась в беседку с вопросом: «А что это вы здесь делаете?» Развеявшиеся от моего варварского проникновения полог, изумленные взгляды. 5 штук. Кроме опешивших Дамиана и Виски, было еще 3. Знакомый мне винарец, красавчик брутальной наружности и миловидная блондинка, которую ни за что не заподозришь в увлечениях запретной магией. «Какого?» — выругался брутальный парень, присовокупив непечатных выражений. «Ты что тут забыла?» «Ой, вас много?» — незамутненно ответила я, поскольку уличить меня в продвинутом умении заранее сканировать ауры они не могли. «Думала, Дамиан с Виски вдвоем. «Ага!» — ее глаза поползли на лоб. «Чего?» «Того. Она». Несостоявшийся герой-любовник выразительно покрутил пальцем у виска. «Лейн, ты что, следила за мной?» Я кивнула. «Вот это прыть!» — присвистнул он. «Снова ревнуешь?» «Снова?» «А есть повод!» — осведомился мужественный красавчик, сверля Виски подозрительным взглядом. «Ригвайр, ты не на том внимание заостряешь!» — прошипела блондинка. «Ага, это тот самый Ригвайр, с которым Виски развлекается по выходным на заднем сиденье его магомобиля. Теплая компания подобралась». «Ничего между мной и Норвудом нет», — вспыхнула она. «И не было». «Как-то не походило, что вы сюда идете играть в шахматы?» — развела я руками. «Впрочем, и сейчас не похоже, что у вас намечается коллективный турнир». «Довольно», — сохранил лицо винарец. «Как видишь, оргию мы не устраиваем. Остальное не твое дело. Иди отсюда, тебя не звали». «Ну да, выставить вон логично и безопасно. Отчитываться передо мной они не обязаны». «Да, выметайся», — присоединилась Виски, продолжая пылать праведным гневом и украдкой косясь на Ригвайра. «Как можно было подумать не весь что, еще и вломиться?» «Извините», — расплылась я в сладкой улыбке. Все выглядело именно так. Хотя, когда вы начали ритуал обсуждать, меня посетили некоторые сомнения». Она нервически дернула глазом, у Ригвайра округлились оба. Блондинка закусила губу, а выражение лица Дамиана изменилось на то, с которым только убивать. Лишь на лице винарца ни мускул не дрогнул. «Так ты вдобавок подслушивала по пути?» — совсем рассвирепел Дамиан. «Да», — легко созналась я. «Что у вас за великие цели, которые оправдывают незаконные средства?» Смотрели на меня теперь иначе, со смесью тревоги и откровенной враждебности. «Провокация удалась. Давайте, давайте. Сотрите мне память, как Лай, вы же вроде умеете. Прикопать тоже есть где. Не получится, конечно, ибо не на ту напали. У меня ментальный блок такой, что вам не пробить. И незаметными контрзаклинаниями владею. Могу дать отпор, который будет выглядеть случайным побегом удачливой дурынды. Главное — получить на себе отпечатки их магии и прийти с ними к Киллиану. Ему этого с лихвой хватит, чтобы всех 5 засадить. Заодно проникнется ко мне, как к несостоявшейся жертве. Ведь с его согласия я ввязалась в расследование, и он несет ответственность за мою сохранность. Но отчего-то преступная шайка не предпринимала никаких попыток от меня избавиться. Сплошные ошеломленные моргания. Раз мы замышляем нечто противоправное в этом укромном уголке. Первым отмер винарец. «Не боишься такие вопросы задавать?» «Боюсь помереть от скуки в университете», — вздохнула я с бесконечной горечью. «А тут что-то занимательное. Возьмите меня в свои ряды, а?» «Зачем?» — опешила блондинка, но мигом взяла себя в руки. «В смысле, в какие еще ряды?» «Некоего тайного сообщества, очевидно». «Это ты мне ту записку подкинула?» — угрюмо спросила Виски. «Записку?» — изобразила я неведение вкупе с любопытством. «Какую записку? Расскажите мне все жутко и интересно». «Кобздец!» Ригвайр яростно уставился на Дамиана. «Вечно от твоих девиц неприятности». «Я разберусь», — заявил тот. Грубо хапнул меня под локоть и потащил на выход, бросив подельникам. «Не расходитесь». «Ладно, в принципе, и следа его магии достаточно. Остальные как-нибудь соучастниками по делу пойдут». Куратор выволок меня из беседки, едва не впечатав в косяк дверного проема. Я послушно передвигала ногами, демонстрируя обреченное смирение. «А делать-то его всегда успею, только что мне это даст? Обвинение в причинении студенту тяжких телесных повреждений. Загреметь в тюрьму я не планировала, поэтому позволила нам оказаться в закутке глухой чащи. Когда он впечатал меня спиной в дерево и угрожающе навис сверху, пришибленно спросила. «Сердишься?» «Ты удивительно догадлива, Лейн». «Берите меня к себе, я вам пригожусь». «Например, чем?» Дамиан смерил меня взглядом с проблеском работы мысли. «Как ты сумела отпереть замок? Сложноватый воздушный взлом для первокурсницы». «Демонов призывать тоже непросто, а я, как ты помнишь, недавно призвала. Зато на открытии тупила с элементарными заклинаниями и в пространственный карман полезла, сбив связующие чары». «А-а-а!» Я широко улыбнулась, не без удовольствия наблюдая за его реакцией. «Так это я специально!» Наградой стала непередаваемая мимика на надменной физиономии. Растерянная она мне нравится гораздо больше. Ну, насколько она вообще может нравиться. «Я же скрываю свои таланты», — пояснила скромно. «А ты мог меня спалить». «И сейчас могу». Его глаза сузились, пальцы сложились в огненном пасе. В два щелчка буквально. «Я буду кричать». «Кричать будешь во время кое-чего другого», — похабно улыбнулся Дамиан. «Или место неподходящее». Ох уж эти сальные шуточки тестостероновых псевдосамцов. «Верно, это бессмысленно. Вряд ли кто-то услышит», — невинно ответила я. «В парковой глуши-то». «Пошла вон». Он отстранился, убрав руку с моего локтя. «Портал сама наколдуешь, раз такая талантливая». «И все? Спустя секунду Дамиан отступил на шаг, расслабив ладони и давая мне возможность беспрепятственно уйти. «Действительно отпускает». «А если я расскажу про вас?» Сделала я новую попытку нарваться. «Тебе никто не поверит», — насмешливо сказал он и кивнул в сторону беседки. «Ты хоть знаешь, кто там?» «Нет, но недочёт исправлю». Дамиан ушел, я осталась стоять в глубоких раздумьях. Одно из двух — либо переоценила ребят по части владения запретной магией, либо не тяну на вескую причину, ради которой они готовы марать руки. Лая представляла для них более серьезную угрозу. Теряюсь в догадках, чем. Я переместилась порталом в главный корпус, перекусила в столовой и засела в библиотеке с вестником Междумирья. Рылась в нем до наступления темноты, достигнув в итоге успеха. Просмотренные магографии из светской и учебной хроники помогли выяснить, кто есть кто. Татум Риквайр 6-го курса факультета оккультных наук, сын приближенного элодианского владыки с впечатляющим семейным древом. Неудивительно, что он встречается с Виски тайком. Родители чуть ли не с детства организовали ему помолвку с представительницей не менее именитого рода. А тут обыкновенная природница из гардской деревеньки. Не пара. Блондинка Нора Доусон оказалась с 5-го курса, только менталисткой. Дочь элианского знаменитого повелителя драконов, чей крутой нрав поразительным образом сочетается с умениями находить подход к кому угодно. И вишенка на торте — Шейн Палвус, ее однокурсник и невероятно талантливый темный маг Свинара. Не аристократических кровей, зато его семья тянула на полноценных магнатов, владея половиной округа Милош. Куры их деньгами вполне могли подавиться. «Да, Киллиану придется постараться, чтобы эта троица получила по заслугам. Кстати, о нем. Время идеальное. Слишком поздно, чтобы быть на работе, и недостаточно рано, чтобы спать глубоким сном». Выключив порядком опостылевшие хроники, я вызвала его по ментальному артефакту и очень взволнованно поделилась. «Есть информация по тайному сообществу. Ты в Легионе или где?» «Дома», — бодро ответил он. «Удача мне благоволит». «Но тебя внимательно слушаю». «Лучше обсудить с глазу на глаз. Я к тебе зайду?» «5-й номер по правой стороне». «Недалеко от ректора, значит». Так я и думала. «Что ж, бегу».